Глава 26. Блиск по своему виду сильно напоминал Араш, родной город Эрны из вонючей тюремной ямы графского замка, которого Вика ее спасла. От влюбленного в нее баронета и его спутника попаданке удалось отвязаться. Правда, непонятно было, надолго ли. Постоялый двор Флем с Аникаром выбрали неподалеку от графской твердыни, но при этом в глухом закутке в стороне от главных городских улиц. Дубок не подвел как со сроками прибытия в Блиск, так и с умением быстро разыскать место, где остановилась его госпожа. «Это Аламайна, моя жена», – представил он молодую женщину. «Она очень хорошая мастерица и по пошиву, и по кройке, да и по любым домашним делам». «Я буду рада тебе служить, госпожа, если будут нужны мои услуги», – тихим голосом сказала Аламайна. Взгляд жены Дубка на попаданку сильно напоминал те, с которыми смотрели на богиню смерть Викины добрые люди-дикари. Понятно, что браконьер Аламайне все рассказал о своей исцелительнице и спасительнице. Хранить тайну произошедшего с него не требовали. «Рада познакомиться», – благожелательно кивнула Вика и потрепала обоих дубковских детей по головам. «Не сомневаюсь, что работа для тебя найдется». Семья браконьера прибыла в Блиск на купленной ими взамен проданного имущества крытой повозки, так что теперь в орденском отряде было два колесных экипажа. «Не будем тянуть с отъездом», – сказала попаданка за обедом. «Сегодня же и поедем. Нет у меня никакого желания общаться с местным владетелем». У нее не было сомнений, что граф Блиский вскоре узнает о прибытии в свой город таких полезных гостей, и отыскать их в городе будет легко, хоть тут и полно сейчас беженцев из разоренных войной провинций. Дубок же он как быстро нашел орденский отряд. Да, ему помогли старые знакомые из местных, но у владетеля-то возможностей на порядки больше. «Не будет подозрительным, что мы вечером из города выезжаем?» – спросил Барк, забирая из миски сестры недоеденный ею кусок баранины. «На воротах могут быть лишние вопросы. Граф, говорят, очень подозрителен в последнее время. Казнит часто, не разобравшись толком». «Пусть попробуют схватить и казнить», – небрежно отмахнулась Вика. «Я тогда графу выречу, самому пасть порву». Вчера и сегодня с утра люди попаданки уже достаточно наобщались и с местными, и с приехавшими в город путешественниками и беженцами. Ситуация в королевстве, как поняла Вика, выслушав доклады соратников, была гораздо хуже, чем предполагалось. Попаданка ведь во многом исходила из того, что средневековые феодальные армии, действующие на достаточно больших пространствах, не могут принести какого-то сильного разорения городам и поселениям. Думала, ну возьмут штурмом город-два, ну проведут несколько сражений с цивикским герцогом и даторским королем, а затем договорятся. В целом ее мысли двигались в правильном направлении. Это подтвердил и Флем, большой знаток истории, в том числе военной. Но были еще нюансы, и немаловажные. Во-первых, дисциплина среди отрядов и дружин средневековой армии жестко и даже порой жестоко поддерживалась внутри подразделений, но сами формирования, особенно наемные, нередко действовали по своему усмотрению. Как утверждал уважаемый Орваль, иногда владетели и командиры наемных отрядов могли даже перейти на сторону врага, особенно когда происходили накладки с выплатами оговоренных денег. Частыми были случаи самовольного нападения на беззащитные поселения, мародерства и грабежи. Во-вторых, далеко не все феодалы стремились поскорее встать в строй армии, собираемых их сюзеренами, и вовсе не из трусости. Как раз подраться-то владетели любили, а из-за того, что враждебные отношения с соседними феодалами, вызванные многочисленными спорами по земельной собственности, частыми распрями и вооруженными стычками, значили для них гораздо больше, чем вражда к иноземным агрессорам. Более того, начавшуюся войну владетели считали удобным случаем свести старые счеты с соседями, пока сюзерен занят и не может вмешаться. Отсюда и такие толпы беженцев, наводнивших близкие другие города, что остались далеко в стороне от активных боевых действий и были способны своими стенами, владетельными дружинами, отрядами городских страж и ополчениями дать отпор желающим помародерствовать и поживиться. Покинув едальный зал, орденцы стали собираться в путь, не мешкая. «Аникар», – обратилась Вика к другу Меоки, – «пока грузимся, к тебе просьба. Среди купленных мной людей есть Яниш, самый старый по возрасту. Ну, узнаешь, ему так хорошо за 40. Всыпь ему, пожалуйста, 10 плетей и скажи, что если он еще раз напьется вина, как свинья, то получит в 2 раза больше, и я передумаю дать ему... Хотя нет, достаточно и этих слов». Для себя она уже почти решила, что ослушавшийся ее прямого приказа Яниш решил, что можно гульнуть, раз теперь у него такая добренькая хозяйка, потерял шанс получить свободу по прибытии в Акулий Зуб. Еще каких-то 5-6 недель назад попаданка ограничилась бы строгим внушением, вот только чем больше времени она проводила в этом мире, тем более нетерпимой становилась к проступкам слуг и особенно к их наглости. Недавно, проанализировав свое изменившееся поведение, Вика с грустью констатировала, что увеличивающийся поток дел вынуждал ее банально лениться в воспитании каждого отдельно взятого разгильдяя. Вполне возможно, она бы теперь и с Рудием обошлась без сантиментов. Но уж нет, это другое. Тут Вика была уверена, что для Неллиного единственного друга она бы не стала жалеть времени и усилий. «Свиньи не пьют вино», – разумно заметил Аникар, отправляясь выполнять поручение. То, что среди орденцев просьбы Вики это приказ, бывший Нолский десятник принял быстро и с полным пониманием. «Только потому, что им не наливают», – объяснила попаданка. Ожидаемых придирок и подозрительных вопросов от стражи, несущей службу у городских ворот, не последовало. Причиной тому было большое скопление людей и повозок, стремящихся попасть в город, и все силы неполного десятка стражей направлялись на досмотр прибывших и на повешение какого-то крестьянина с его сыном, мальчишкой лет 10-11. «Эй, это не слишком сурово, десятник?» – поинтересовалась Вика у руководившего расправой стражника, когда, покинув город, орденский отряд проехал мост через ров и пробивался по обочине вдоль многочисленной толпы. «Пацаненка-то за что?» «Думаешь, мне самому хочется?» – зло ответил тот. «Но строгий приказ господина графа тех, кто повторно обманом попытается проникнуть в город, вешать вниз головой, чтобы другим неповадно было». «Да, вот уж где как, а в Эдатрии в самом деле закон суров, но это закон». Изменилась Вика уже до такой степени, чтобы спокойно проехать мимо казни ребенка. На этот вопрос она ответила себе отрицательно. «Так может того?» Среди пальцев попаданки сверкнула золотой красотой 10-лировая монета, еще из тех, что она экспроприировала у графа Ашера. «Моя нанимательница как раз еще одного слугу и мальчишку рассыльного себе подыскивает. Их больше никто не увидит. Договоримся?» Десятник сглотнул, оглянувшись, посмотрел на своих подчиненных, рывшихся в телегах и фургонах на въезде в ворота, а затем крикнул той двойке стражников, что тащили жертвы к перекладине, на которой уже висел один свежий труп. «Езин! Наматор! Подождите!» – остановил он их. «Я сейчас!» – подмигнул он Вике и пошел говорить с этой двойкой. Вопрос разрешился быстро и к обоюдному удовлетворению сторон. Золотая монета исчезла в подсумке десятника, но, судя по довольному виду Езина и Наматора, дереж мзды в городской страже близко проходит без обмана. Спасенных Вика распорядилась взять в повозку Дубку. Разместятся не бари. «Чувствую, когда мы доберемся до Милонега, у нас будут сотни слуг», – с серьезным видом сказал Флем, когда отряд проехал в вереницу телег и двинулся дальше уже посередине дороги. «Много заплатила?» – поинтересовалась Эрна. «Много», – вздохнула она. «Флем, когда я в следующий раз опять вылезу со своей сердобольностью, прошу, дай мне пыльным мешком по голове». Не успели они отъехать лигу от города, как их нагнал капитан Улак. Не только желание попрощаться погнало его вслед за орденским отрядом, и даже нежелание предупредить, что графу недавно донесли о прибытии в город сильные магини-целительницы, но еще и совесть. «Я продал трофеи, Вика», – пояснил он. «Цены сейчас на продовольствие выросли, а на рабов упали почти в два раза. Прости, но вот». Он протянул ей кошель. «Тут 200 лир. Возвращаю. Ты переплатила за четверку одаренных». «Ох, Улак», – засмеялась Эрна. «Ты с лихвой компенсируешь убыток, который причинила нам только что Вика». Капитан веселья не поддержал. «Когда графу сегодня сообщили про Эрну, а я в этот момент был в сопровождении Вурича Близкого», – сказал он, внимательно глядя на попаданку, – то сенешаль убежденно заявил, что в ее отряде под видом охранницы находится сама магиня Тень. Это правда? Правда, Улак, не стала отрицать Вика, и это очень важная причина, почему графу Вуричу не стоит проявлять настойчивость и кого-то посылать за мной, чтобы пригласить к себе. Мне некогда, так и передай ему. Есть ведь еще одна причина, зачем ты нас догонял, нет? «Да, граф бы очень хотел быть вам всем полезным, и...» «Я запомню его учтивость, капитан. Скажи ему и об этом». До наступления темноты они успели пройти почти 10 лиг. Задерживал движение отряда фургон, который тащили два трудяги, кони-тяжеловозы. На их скорость и приходилось рассчитывать. Разумеется, обе целительницы, Эрна и сама Вика, понемногу использовали свою магию на лошадей отряда, что, собственно, и позволяло двигаться чуть быстрее обычных караванов. «Какая же ты молодец, Эрночка!» Попаданка искренне обняла свою подругу. На третий день их путешествия от близкого во время полуденного привала у Эрны получилось создать конструкт оболочки, влив в него почти 4/5 своего резерва и замкнуть его на серебряном кулоне с наложенными на него заклинаниями молнии и соединения. Последнее позволяло механически, изменением положения штырька, включать и выключать боевое действие артефакта. Теперь этот первый Эрнин артефакт, хотя Вика тоже участвовала в его создании, пусть и не магией, а советами, давал полное основание рассчитывать на богатое будущее магического комтурства Ордена. Эти и подобные им амулеты, с учетом того, что их могут использовать даже неодаренные, будут стоить очень дорого. «Я, как пополню резерв, попробую сделать еще и амулет с охранным или сигнальным заклинанием внутри». Подруга счастливо засмеялась. «Какие же волонийцы умники, что додумались до такого, и как хорошо, что ты смогла разгадать их секрет!» «Теперь заживем!» – поддержала радость Эрны попаданка. «Как успехи твоих первых учеников?» «Пока никак», – улыбнулась подруга, – «но они стараются. Ты не ругайся на меня, но Яниша я исцелила. Жалко мужика, и он больше не будет нарушать приказы». В том, что пряник без кнута не так эффективен, Вика в очередной раз смогла убедиться на примере наказанного ее раба. Яниш теперь был самым инициативным и старательным не только в изучении новых магических конструктов, но и в бытовых и хозяйственных делах. Впрочем, сердце попаданки он пока еще не растопил, и его будущая свобода по-прежнему оставалась под большим вопросом. Нежелание Вики затягивать путешествие привело к тому, что она опять сократила время занятий боевыми искусствами со своими соратниками. Привалы отряд делал максимально короткими. Но успехи братьев и сестер ордена во владении оружием и некоторыми приемами рукопашного боя уже внушали уважение. По пути им часто встречались группы людей, бегущих от войны и ищущих безопасных мест. В основном это были свободные поселенцы. Крепостные крестьяне и сервы могли рассчитывать на укрытие в замках своих господ. Только не всегда и не все успевали найти себе защиту. На следующий день едва они покинули поляну, где Вика дала все же возможность отряду отдохнуть подольше, через 3 или 4 лиги движения по лесной дороге им встретилась очередная группа крестьян. Только в этот раз ими оказались сервы, и они почти не имели при себе никаких вещей. Надо сказать, что этот тип зависимых крестьян вообще мало что из имущества имел за душой, но уж какие-нибудь одеяла, обноски или посуда у сервов в собственности были. Встреченная же группа из 2 с небольшим десятков замученных быстрым движением людей не имела на руках ничего, кроме 3 грудных детей. «Мы не беглые, госпожа, клянусь!» Седой старик ползал на коленях перед копытами коня Эрны, поинтересовавшийся у него, откуда и куда идут возглавляемые им люди. «Наемники пришли по дороге, которая ведет в замок нашего господина, и мы поэтому побежали сюда!» «Дедушка!» – подъехала к подруге Вика. «Хватит коленями грязь месить! Вставай и расскажи толком, что у вас случилось!» Какую добычу грабители хотели найти в деревушке сервов, трудно было сказать. Попаданка уже имела полное представление, каково жалкое состояние этих поселений. Тем не менее, сегодня с рассвета наемники напали на Вишневку, так мило называлась деревня, и принялись бесчинствовать. Валявшийся на коленях старик являлся бывшим старостой Вишневки, отставленным с этого поста по причине возраста еще в позапрошлом году. Он успел собрать селян с того конца деревни, до которого еще не добрались наемники, и пустился с ними в бега, в сторону, противоположную замку барона Плентега. В принципе, по местным законам и дедок, и вот эти несчастные изможденные люди с ним уже заработали себе на виселицу или что похуже. «Меня казните!» – расплакался старик, вновь упав на колени. «Это я их повел сюда!» «А сейчас поведешь обратно!» Вика невольно поморщилась. Униженность седого дедушки ей не нравилась. «Пристраивайтесь за нашим маленьким обозом!» «Что задумала?» – поинтересовался Флем. «Проверить результаты боевой подготовки орденских воинов!» Попаданка обернулась и посмотрела на своих бойцов. «Наемников, как говорят наши знакомые, не больше 50. Разве это противник для 7 бравых орденцев? Это я и тебя с дубком посчитала, уважаемый Орваль. Во главе с 2 могучими могинями. Порвем, как тузик, грелку. Да и все равно нам в ту сторону ехать. Не проезжать же мимо всяких безобразий». Вика совсем чуть-чуть слукавила. Дальновидение ей ясно показывало, что деревушка лежит в полулиге в стороне от дороги, ведущей на юг, куда они ехали. Только большое ли это имело значение? Первые же домишки, правильнее было бы их назвать хибарами, оказались на самом краю леса, из которого их отряд выехал. Поселение было совсем небольшим. На 40 жалких халупов два ряда, протянувшихся вдоль разъезженной до лучшей грязи дороги с небольшой площадью посередине, где традиционно выселись помост для глашатаев, П-образная виселица, на данный момент пустовавшая, и столб для наказаний кнутом. «В этом дворе 8 человек», – доложила Эрна результат сканирования поиском жизни. Сквозь тын было видно только 4, но могиня была точнее. «Будут нашими первыми знакомыми», – кивнула Вика. «Идем все вместе, сильно не разбегаемся», – скомандовала она и вошла во двор впереди своих соратников. Серф сидел избитый возле крыльца своей лачуги, а рядом с курятником и козлами для распиловки дров были привязаны голышом женщина и 2 совсем молоденькие девушки, которых одновременно насиловали 3 наемников-сидгарцев, причем женщину-насильник пользовал неестественным образом. 4-й наемник, которому жертвы пока не досталось, ждал своей очереди, комментируя успехи своих товарищей и давая им советы. Крики и плач несчастных заглушали звуки шагов нежданных для сидгарцев гостей. «А я-то гадала, что придуркам в нищей деревушке может быть нужно», произнесла Вика, извлекая 2 меча одновременно. «Оказывается, вас сперматоксикоз замучил». Наблюдавший за своими товарищами наемник был так увлечен просмотром порнографического реалити-шоу, что заметил Вику и идущих за ней людей только когда она начала говорить. «Вы кто такие?» Скабрёзная улыбка исчезла с его губ, а в голосе послышался страх. «Что здесь делаете?» Он тоже извлек меч и вытянул его в сторону приближающейся беды. «Тебя искали», – пояснила Вика. Мгновенно она отсекла одним клинком наемнику кисть руки, державший меч, а 2-м ударила в живот и провернула. Пусть подыхает от адской боли. «Эй, ты чего? Ах ты, сука!» – закричал ближайший к ней из троицы насильников. «Так и не кончил?» – безразлично поинтересовалась у него попаданка. «Вот беда!»